Киба, увидев Ли в таком состоянии, решил над ним постебаться и развеять свое любопытство, именно в такой последовательности. Недолго думая, он подбежал к Ли, хотел что-то сказать, но не смог. Запах стоял такой, что слезоточивый газ плюс перцовка на экзамене даже рядом не стояла с этим. Киба в ужасе убегает и прыгает в ближайший водоем, потому что за пару секунд нахождения рядом с Ли его одежда полностью провоняла. Отряд Анбу, находившийся в патруле по городу, вначале предпринял попытку задержать этого странного молодого человека, но по мере приближения, желание начало потихоньку угасать. Они стояли рядом и мялись, не зная, что делать. С одной стороны, их должностные обязанности, с другой, инстинкт самосохранения, который буквально вопил «не надо». И здравый смысл, ведь у парня все-таки сохранились остатки протектора Конохи. Непонятно, чем бы кончилась эта внутренняя борьба. Наверное, все-таки парня бы задержали, если бы не действия самого парня. Он открыл глаза, увидел этих двоих и с криком «давайте обнимемся, братья!» побежал на них, распахнув руки. Ки не было, поэтому Анбу поняли, что убивать их не собираются, но обнять вполне могут. Желания обниматься с этим у них не было, хрен потом отстираешься. Два Шуншина и они оказались на крыше. Внутренняя борьба прекратилась. Добродушные, любвеобильные психи, это не контингент Анбу, это больше к спецотряду санитаров госпиталя. Их они и вызвали. Четверка появилась мгновенно. «Что произошло?» – спросил их главный. «Вон ваш клиент», – сказал лидер двойки Анбу, указывая на парня, идущего по улице. Санитары внимательно его осмотрели, тяжело вздохнули. «Мы его ловить не будем», – твердо заявили санитары. «Почему это?» Такой реакции Анбу никак не ожидали. «Потому что, это Ли?» – ответил лидер четверки санитаров. «Опять ложный вызов. Не поняли Анбу. Да почему-то ваши из Анбу постоянно нас вызывают поймать этого парня. По популярности этот парень сумел превзойти даже Майта Гая. Его ловить вызывают намного чаще», — объяснили санитары. «Этот парень работает в госпитале у куратора, такое состояние для него — норма. Видите, он идет спокойно и никого не трогает. Если мы сейчас начнем его ловить, последствия будут непредсказуемыми. А еще он умеет открывать врата и у него наверняка с собой куча взрыв-печатей, при этом его уровень тайдзюцу не намного слабее Гая, при этом просчитать его действия невозможно. Если так уж вас приспичило его поймать, выводите его на безлюдное место и занимайтесь этим сами, это не наша юрисдикция», — сказал лидер санитаров и исчез. Конечно, он забыл добавить, что Ли имел прекрасные отношения со всеми в госпитале и с его командой в частности. Они подружились после того, как вместе ловили какаши. «Хрен с ним, если мы его в таком состоянии приведем к Митараши на разбор», — подумали Анбу, судорожно сглотнули и продолжили патруль. «Рок Ли, он же выспавшийся и отмывшийся. Выспался, отмылся, сейчас жду, пока хавка доварится». Стук в дверь. «Иду открывать. Наруто, с тортиком. Заходи, ты вовремя, забираю тортик, отношу его на кухню». «Зашли, сели, сидим, пьем чай. Ну как, выучил призыв?» Наруто буквально плющит от нетерпения. «А сам?» – спрашиваю я, доливая кипяточку. «Я научился призывать жаб и их босса», – гордо выпятил грудь Наруто. Тут его взгляд немного потух. «Ли, нам надо серьезно поговорить». «Ну, так говори, я слушаю». «Ничего так, тортик, как раз организм буквально требует сладкого». «Я, демон», – серьезно сказал Наруто. «Поздравляю, контракт на душу заключать будем», – обрадовал я его. «Чего?» – опешил он. «Ну, насколько я помню, демоны, дьявол и прочая лабуда увлекается человеческими душами и заключает контракт на нее, взамен предлагая что-нибудь. Я это узнал, когда меня вначале забросило к какой-то мутной личности, где-то во вселенной. Темный подвал, пентаграмма. Молодой маг был допущен до первого самостоятельного призыва. Фамильяр или попросту подручный, должен был явиться на зов и стать верным соратником мага. Механизм призыва был не до конца понятен, но призванное существо должно было быть по силе соразмерно силе призывающего, хотя иногда по воле хаоса случались исключения. Альберт не был выдающимся магом, он был в середине потока, ближе к хвосту, чем к лидерам. Он был универсалом, редким видом магов, обладающим талантом ко всему. Но в этом и заключался огромный минус. Знать все невозможно, а силы в чем-то одном катастрофически не хватало. Он мог творить любые заклинания второго порядка любой школы, но шансов против заклинателей, уже владеющих четвертым-пятым порядком своей школы, у него не было. Со временем, если доживет, Он может стать очень сильным магом, но таких в этом мире были единицы. Все было готово, и Альберт начал призыв. Воздух загустел, и в кругу появился маленький дракончик, буквально скист взрослого человека. Очень слабый призыв, на уровне «принеси-подай». Альберт разочарованно вздохнул. Внезапно пентаграмма дрогнула, раздался хлопок. Почему-то сверху, а не в призывательном кругу, появилось тело, и в соответствии с законом гравитации начало падать вниз. Дракончик не мог увернуться, не хватало места. Существо имело гуманоидную форму и было одето в костюм зеленого цвета, приземлилось на задницу, при этом задавив дракончика. Через пару секунд он достал трупик дракончика из-под себя, выкинул его в сторону, но пентаграмма тела не пропустила, и дракончика отрикошетила обратно. Существо что-то буркнуло про себя. От автора. Ли сказал: «Ну ни хрена себе бумеранг, чего только не бывает». Попыталась выйти, но пентаграмма не пускала. Существо подумало снова, что-то буркнуло. Ли сказал: «Заперто. Ну ладно, воспользуюсь универсальным ключом от всех дверей. Помнится, наши парни побывали на какой-то японской выставке. Так там предложили тем, кто вскроет сейф за 5 минут, получит 10 зеленых. При этом декларировалось, что сейф не горит, обладает хорошим бронированием, с уникальной системой электронного замка, на которой ни одна отмычка не подействует. Наши долго не думали, ломом пробили его насквозь. Японцы от такого решения просто аху, но деньги заплатили. Существо материализовало артефакт и стало со стервенением долбить магическую стену, образованную пентаграммой. Господи, подумал Альберт, если это волшебная палочка, то какой же мощью обладает это существо? Альберт был в шоке, такого в инструкциях наставников не было. Самих наставников тоже не было, призыв в этом мире был делом персональным. Одно призванное существо и один призыватель, больше никого. Альберт знал, что если не заключить контракт, существо выкинет обратно, поэтому поспешил к пентаграмме. Существо что-то сказало ему. Альберт догадался применить заклинание-переводчик на себя. «Слышь, придурок, видишь лом?» Существо показало ему на здоровую палку из странного металла. «Так вот, если ты меня сейчас отсюда не выпустишь, я выйду сам и засуну его тебе в... потом прокручу по часовой, потом против часовой, а потом дам контрольного леща». Переводчик не справлялся со всеми терминами призванного, но общее направление мыслей последнего он понял. «Передо мной демон, один из самых сильных призывов», — подумал Альберт. «Пентаграмма не рассчитана на призыв таких существ и долго не продержится. Надо рискнуть и извлечь выгоду. Демоны любят силу и власть. Буду блефовать, и, может быть, выйду не только живой, но и с выгодой для себя». «Покорись, демон», — пафосно воскликнул Альберт. «Очешуять, слышь ты, демонолог укуренный, ты че, вообще обурил в корягу? Повезло мне с призывом, Наруто будет призывать боевых жаб, у кого-то саламандры, у Цунади вообще призыв, помогающий в лечении и связи. А мне досталась какая-то бледная херня. Тебя как зовут, дистрофик малолетний? Демону без контракта свое имя не называю», — в шоке ответил Альберт. «Давай условия, чего ты хочешь?» Ли знал, что надо выполнить требования или пройти экзамен своего призыва. «Хочу силы, много силы, хочу стать сильнейшим из магов и войти в десятку архимагов этого мира». Альберт решил не мелочиться. «Демоны могут многое. Давай контракт». Альберт, недолго думая, составил ученический контракт, по которому он был обязан подчиняться учителю, не выходя за рамки собственной морали и обучения, а призванное существо должно было его обучать и защищать в случае необходимости. Ли был юристом, поэтому контракты для него были знакомы. Ознакомился, подумал, понял, что произошло что-то не то. «Так, стоп, кто из нас чей призыв?» Решил уточнить Ли. «Ты мой», без тени сомнения ответил Альберт. «Мда, так, значит, если я не заключу этот контракт, ты меня отсюда не выпустишь», уточнил Ли. «Я бы и рад, но не могу, заклинание такое», немного соврал Альберт. Выпустить сам без контракта он действительно не мог, но если контракт по прошествии времени не заключался, существо выкидывало из мира. «У меня своя жизнь, я не могу тебя тренировать», — сказал Ли. «Не надо, у меня есть возможность создать фантом из твоей личности», — обрадовался Альберт. «Тренироваться магии у настоящего демона, за это он мог даже продать свою душу. Мечта стать могущественным магом начала сбываться». «Хорошо, сейчас внесем изменения в контракт и подпишем», — подумал Ли. «Парню нужна сила, ну по нему и видно, кожа до кости. Тренер я или покурить вышел». Контракт был заключен, Ли продолжил свой путь. «Рокли, Конец флешбика. Нет, души меня не интересуют. Во мне запечатан девятихвостый. Это он разрушил Канаху, и поэтому меня здесь все ненавидят. Джирая Сенси мне рассказал, что во мне его запечатали. Сказал и внимательно отслеживает мою реакцию. С чем тебя и поздравляю. Еще тортика будешь? Буду, автоматически ответил он. Это вся реакция? Озадаченно спросил он. А ты ожидал чего-то феерического? Спросил я, не понимая, к чему он клонит. Ты, наверное, не понял. Во мне запечатан девятихвостый, уничтоживший Канаху. Я сам могу попасть под его контроль и уничтожить все живое вокруг меня, а ты даже не особо удивлен, из-за него меня все ненавидят, а тебе будто вообще пофиг. Наруто почти кричал. Да, тут ты прав, мне действительно пофиг. Тебе, кстати, должно быть тоже, как там, в стишке «Пока я жив и сердце бьется, я ха кладу на тех, кто за спиной смеется». Ну, демон, ну и что, у меня, зато ломик есть. Уничтожить вокруг все живое, да запросто. Тяпну пару рюмашек, и от ближайших окрестностей останется один кратер. Так что, это меня бояться надо. Обрадовал я его и принялся за добавку. Организм требовал еще и еще и еще. Чувствую, жрать я теперь буду так, что Чоуджи нервно будет курить в сторонке. Если честно, чего-то подобного я и ожидал, сказал Наруто с облегчением. Давай, не томи, кто у тебя призыв? Ой, чувствую, он весь уже извелся. Призыв у меня священное животное, корова. Ты только представь, молоко, ряженка, сметана, сыр, простокваша, сгущенка, говядина. По мере перечисления глаза у Наруто все увеличивались. Аукха, боевое применение у твоего призыва есть? И вообще призывать для того, чтобы пустить призыв на мясо, как-то странно, что ли? Наруто ушел в астрал, надо добить. Хорошо, понял, ты прав, говядину вычеркиваю. Кстати, не завидуй. У твоих лягушек ножки тоже съедобны, я один рецептик знаю, есть один народ, который их считает деликатесом, я по случаю его тоже выучил мололи. Кстати, другой народец и призывом Какаши не побрезгает. Есть контакт, клиент выпал из реальности, на морде буквально написан статус «Пользователь вне зоны действия сети». Дежурный подзатыльник, на Наруто работает, как кнопка ресет на системном блоке компьютера. Пара секунд и он пришел в чувство. Где-то во вселенной, между миром Наруто и этим миром была разница в течение временных потоков. В мире Наруто прошел час, здесь прошла неделя. Академия магии. 6 утра. Маги еще спят, все кроме одного. Бегом давай. Еще 3 круга и переходим к приседаниям, отжиманиям и прессу. Призрак летел рядом с магическим артефактом «Поцелуй молнии» и задавал темп задыхающемуся Альберту. Через час. Нет, ну это ж надо. Кто так бьет? Ты даже бабушку столетнюю таким ударом не завалишь. Ноги шире разведи, массу в удар вкладывай. Не сделаешь 100 приседаний, будешь делать 200 отжиманий. Альберт проклял все на свете. Кто же знал, что под силой демон понимал физическую силу, а не магическую, и контракт уже не разорвать. Обязан подчиняться. Жизнь Альберта превратилась в настоящую череду тренировок. Тренер был неумолим, а в состоянии призрака даже сон ему не был нужен. Так была рождена легенда о первом архимаге-рукопашнике этого мира, но это совсем другая история. Рокли, крайне голодный. В общем, дело было так. После того, как я побывал в странном мире, меня выкинуло в другой мир. Я попал в какую-то пещеру, воздух, как ни странно, в ней был, поэтому я не помер от удушья. Делать было нечего, поэтому я решил пойти, куда глаза глядят. После часа скитаний я наткнулся на реку, очень странную реку, и, на меня напали, без предупреждения, никаких либо звуков ничего не было. Я шел, и раз я защищаюсь, противник был очень странный, белое тело, сам похож на желе, глаз, рта, ног банально не было. Вначале я попытался драться в рукопашную, но мои удары вязли в нем, а взамен мои атакующие конечности покрывались чем-то, схожим на желудочный сок. Отпрыгнул. Призвал лом, бросил, прошил врага насквозь. Он упал и растекся, даже трупа не осталось. Подошел, вытащил лом из стены. Тело соднило. Через некоторое время за мной началась охота, белые враги атаковали меня повсюду, и несмотря на то, что силой и умом они не отличались, а я уничтожал их пачками, они брали количеством. Я бежал, убивал и снова бежал. В конечном итоге я добежал до аналога водопада, и меня столкнули вниз. Река не состояла из кислоты, как я вначале подумал, она состояла из какой-то слизи, которая меня почему-то не разложила на составляющие, хотя одежду помяла, да и обоняние отключило напрочь, такую вонь пережить было сложно, но я за счет навыков медика ослабил обоняние и осязание до предела, ибо было очень мерзко. Зато в таком виде белые противники перестали меня атаковать, как будто просто не замечали. Я продолжил свое путешествие. Живых и разумных я пока не встретил на своем пути. Мир был очень странный и непонятный. На одной из стен были шишечки. Я решил посмотреть, что внутри, и ткнул в одну из них ломом. Произошло землетрясение. Мне стало любопытно, это случайность или так и должно быть. Ткнул еще раз, теперь сильнее. Тряхнуло так, что на ногах я не удержался, меня буквально бросало от стены к стене. Бог любит троицу, я приготовился ткнуть ломом еще разок. Внезапно в моем разуме раздался голос: «Стой, у меня шизофрения, надо меньше шарахаться по всяким мирам», заработал-таки нервное расстройство. «Куратор меня теперь на органы пустит». Поднял лом, захотел ткнуть. «Стой, не надо». Опять этот голос в голове. «Здравствуй, Белочка», ответил я. «Я не Белочка». Почему-то мне показались обиженные нотки. Возможно, но я не помню научное название этого заболевания, хотя голос и вправду мужской, поэтому шиза не подходит. «Будешь тогда шибздиком». «Кем-кем?» Место, где я стоял, затряслось. «Выходи, биться будем». Раз за все время моего путешествия я встретил только этот голос. Значит, его обладатель и есть мой призыв. В принципе, логично. «Не получится», — обрадовало меня существо. «Почему это?» — заинтересовался я. «Как ты думаешь, где ты сейчас находишься?» — пришел ответ. «В очень странном мире», — ответил я. «Да, действительно в очень странном. Ты находишься во мне, придурок, и тыкаешь мне в нервные клетки». Громкий голос мысль меня даже оглушила. «И как я тебя буду призывать? Ты вообще, что за неведомая херня?» — охренело спросил я. А сам подумал, через какое место буду выбираться отсюда. Варианта было в принципе всего два. Один меня пугал наличием зубов, другой — о другом вообще думать не хотелось. «Ты очень странный, но выбраться тем способом, о котором подумал ты, не получится», — обрадовало меня существо. «Почему это?» Я даже как-то обиделся. «Нету у меня этих органов. Весь этот мир – это я. Что я такое? Я сверхразум. Весь этот мир состоит из меня, точнее моих частей, и я могу управлять ими. Зерги, Корриган, захват других миров, ассимиляция и так далее. Плавали, знаем», — ответил я. «Какие зерги? Какая Корриган? Здесь нет других миров, есть только я. Колония неразумных частей тела, разумом, которых являюсь я. Я есть Рой. Я сознание этого мира, мир — это я». «Так, стоп, у меня уже мозг начал разбухать, охолонил я эту, это, этого. Мда, шибздика. Значит, я не туда попал, и вообще, как я тут оказался? Мне обещали возможность заключить призыв. Гони призыв», — иначе ткнул ломом. От безысходности я пошел на шантаж. Смех раздался у меня в голове. Одновременно с этим шишечки затянулись вовнутрь. «Ты очень странный, не находишь? Ну ни хрена себе, меня это считает странным». Голос продолжил. «Редко, но ко мне забредали путешественники между мирами. Было все. Страх, паника, агрессия, но в тебе я этих чувств не ощущаю. Вместо этого ты все еще ищешь способ меня призывать, мне это нравится. Как ты попал в меня? Не знаю точно, но судя по всему, ты вбухал прорву энергии в технику призыва, заклинание или что там у тебя было. У меня были маги, поэтому с предметом я, немного, знаком, но этого было мало. Кто-то или что-то добавило энергии хаоса в твое заклинание, и вот ты здесь. Альбертс нехороший человек, редиска», — выругался я. «Призывать меня куда-то еще ты не сможешь. Никакой энергии не хватит для моего появления в мир. Но я могу сделать тебе подарок. Зародыш маленький и слабый». «Так, Брейк, какой зародыш? Я тебе не самка, нету у меня таких органов. БРРР, даже подумать страшно, что этот это шибздик со мной собрался делать». А воображение услужливо нарисовало сцены с тентаклями и девушками. «Пыть, интересные картинки, но не наш случай. Я предлагаю тебе симбианта, он сможет распоряжаться твоими клетками, модифицировать и менять их структуру. К сожалению, он еще молод, и ему надо учиться и экспериментировать, но со временем он вырастет. Через него я смогу повидать твой мир, тут скучно. Конечно, у меня есть и другие симбианты, но их мало, а мой разум и мощности мозга позволяют думать о многом. Как понимаешь, лишний источник развлечений лишним не будет. Контракт, симбиант — это хорошо, но засадит мне паразита и все, бздым». Воображение нарисовало сцену чужого, выбирающегося на свободу. У тебя богатое воображение, ты будешь интересным источником. Хорошо, процедура стандартная, свиток появился, контракт во имя хаоса. Так, а мои каналы чакры он сможет вылечить? Задал я интересующий меня вопрос. Нет, мы работаем только с физическим телом, энергией мы не занимаемся, меня обломали конкретно. Ладно, сойдет, беру не глядя. Согласен. Где расписаться? Беру контракт и расписываюсь. Пол разошился, появилось что-то вроде яйца. Ешь. Стой. Не надо разбивать, жарить или варить. Хорошо, убедил, ответил я. Стой. Жевать это тоже не надо. Просто глотай. Сам сказал, ешь, обиделся я. А водички запить не будет? Я в свое время даже таблетку аспирина не мог без запивона заглотнуть. Гррр. Рядом появилась капсула, которая открылась и полилась вода. Питьевая или техническая? Спросил я. Питьевая, маги проверяли. Эту формулу я помню, ответил Шипздик. Аки, убедил. Хаваю и запиваю. Все, симбиант внутри, я чувствую. Он еще молод и ему предстоит многое понять. Тебе пора. Меня выпихнуло в свой мир. Глава 38. Рокли, он же фанат биологии. Посидели с Наруто, обменялись инфой. До боев осталось совсем мало времени. Пока не забыл, скинул ему парочку своих задумок по увеличению его боевой эффективности. Его противника ждет пара приятных сюрпризов на экзамене. Странный звук послышался из ванной комнаты. Пошли проверять. Открываю дверь, мне в лицо летит какая-то хрень, увернуться не успеваю. Меня впечатывает в стену. Щекотно. Что происходит? Отрываю что-то от себя. Разглядываю, маленький крылатый дракончик смотрит на меня глазами кота из Шрека и что-то урчит. Какого лешего? Я ж вроде его тогда сплющил. Ты еще, что за неведомая фигня? И как ты выжил? Более того, почему ты здесь? Активно его трясу. Дракончик, видимо, от тряски поменял цвет на зеленый и слился с моим костюмом. Ур! Пропищало оно, а в следующую секунду полетело на кухню. Это еще что такое? Удивленно спросил Наруто. Подарок от одного нехорошего человека. Теперь придется о нем заботиться. Вслух сказал я, а про себя подумал. Увижу Альберта еще раз, пощады не будет, задрачу до смерти, Гай с моими тренировками будет в сторонке нервно курить. Кто это орет? Вот это обороты, надо будет записать. Наруто убежал на кухню, смотреть на дракончика. Странно все это, ну да ладно, видимо у меня глюки. Пожелание ли дошло до его фантома и тот, повинуясь, удесятерил нагрузки. Крик и маты Альберта в сторону ли совершили невозможное, пробили барьер между мирами и дошли до адресата. К сожалению, ли так ничего и не понял. 5 минут спустя мы втроем сидели на кухне и неспешно пили чай. За 5 минут удалось провести некоторые опыты. Биолог из меня, такой же, как и балерина, в принципе станцевать смогу, но за результат не поручусь. Первое, что мы сделали, это решили определить пол существа. Вы когда-нибудь пытались определить пол у неведомой хрени? А мы пробовали, метод, опробованный на кошках, в данном случае подходил слабо. В том смысле, что перевернуть-то мы его перевернули, но там все в чешуе. Моя идея взять зубило, молоток и плоскогубцы и оторвать чешуйки в указанном месте была воспринята в штыки. Наруто упирал на то, что не надо издеваться над животинкой, а последний, услышав подобное, улетел на потолок и поменял цвет. После недолгих поисков, найти мы его не смогли, и от идеи пришлось отказаться. Второе, что мы решили сделать, это выяснить, будет дракончик расти или нет. Это сейчас он маленький, а через пару лет, может, вырастет до размеров 10-этажки, и чем его кормить? У меня денег не хватит на такого питомца. Следствие зашло в тупик. Предпосылка была проста, если зверь взрослый, расти, он уже не будет, а если молодой или еще ребенок, то будет. Как определить возраст идей не было ни у меня, ни у Наруто. Забили на это дело. Зато команды апорт, место, дай лапу он понял на раз. Дрессировке поддается, это хорошо. Тапочки носить будет, решил я. Помимо прочего, он умеет притворяться мертвым, мимикрировать под цвет обстановки так, что хрен его потом найдешь и летать. В еде оказался неприхотлив, точнее прихотлив, жрет зараза больше своего тела, но все подряд. Взвесив все за и против, решили его оставить как домашнее животное. Будет чем цеплять девушек в будущем. Смазливая ящерка с крыльями, думаю, многим понравится. Над именем долго не думали, раз знает, команды апорт, место, и дай лапу, значит, будет тузиком. А если самка, то будет, хмм, мда, да пофиг, тоже будет тузиком. Дракончик-тузик был официально принят в семью, под торжественным обещанием дома не гадить, в противном случае я ему объяснил старый дедовский способ воспитания молодых котят в далекой России. Судя по тому, что он сменил цвет, проникся. Скоро бои, скоро попытка захвата Канахи. Надо подготовиться и радушно принять иноземных захватчиков. Наша задача, насколько я помню, это Гарик и его животинка. Если с Гариком мы справимся, вылезет здоровая хрень, которую надо будет как-то мочить. Пара десятков идей у меня есть, в оставшееся время буду реализовывать. Пошли на улицу, дракончика оставили охранять дом. Попрощался с Нарутой, пошел регистрировать торговую фирму. Бригада есть, но этого мало, будем выходить на мировой рынок строительных услуг. Благо, работа скоро нас сама найдет. Пара часов и я стал учредителем и генеральным директором строительной фирмы «Бригада» с лозунгом «Вы ломаете», мы строим, и ее дочерней фирмы, специализирующейся на сносе и перепланировке раздолбая, с девизом «Раздолбаем и снесем что угодно в любые сроки, установленные заказчиком». Заскочил к Хакаге, договорился о кое-чем. Торговаться пришлось долго, но согласие было получено. Потом случилось ЧП. Шипздик-младший проснулся. Эта мелкая зараза начала экспериментировать. Как результат, у меня начались веерные отключения в организме некоторых функций и нестандартная работа всех систем организма. Пропадало зрение, слух, осязание, чувство ориентации в пространстве, что с учетом того, что я могу ходить по стенам, чуть не довело меня до тяжких телесных. Вам когда-нибудь меняли нервные импульсы местами? А мне да. Управляешь руками, а вместо этого почему-то слушаются ноги. Как результат, всю лестницу от кабинета и до выхода из резиденции Хакаги я проехал шариком, с матами и стоном при приземлении, причем стонал не только я, но и все, кому в тот момент не повезло идти по лестнице. Пользоваться чакрой в резиденции Хакаги физически невозможно, защита, мать ее. Как оказалось, резиденция Хакаги довольно людное место. С приземлением мне повезло, ну или не повезло, это смотря с какой стороны посмотреть. Приземлился я на что-то мягкое, поднял голову и попытался встать. Руки уперлись во что-то мягкое, отжимаюсь от пола и смотрю вниз. Медленно фокусирую отказавшее зрение. Есть фокус, лучше бы не смотрел. Пытить колотить, а я уже написал завещание и даже могила есть. Подо мной лежала тетя Анка, и в данный момент мои руки лежал на ее грудях. Легким движением своих рук она сбила мои руки со своей груди. Идиотка, законы земного притяжения никто не отменял. И как результат я, потеряв опору, полетел вниз, упал, получил удар коленкой по яйцам, пофиг, пока Шипздик-младший балуется, я боли вообще не чувствую, пытаюсь отжаться от пола, получается, внезапное ускорение и улетаю в ближайшую стену, автоматически к ней приклеиваюсь, вот так и вишу вверх ногами вниз головой, ослабляю потихоньку течение чакры и медленно сползаю со стены, теперь тихо уползаю. В это время людской комок, образованный лавиной, которую я начал, наконец, распался на отдельных людей. Добрая и милая улыбка тети Анка, обещавшая меня заживо зарезать в соседнем переулке, мне особенно не понравились. Домой, пора домой. По прямой идти категорически не получалось, даже ползти было сложно. На все мои увещевания Шипздик-младший не реагировал. Попытки самолечения посредством чакры закончились, печально. Вначале все шло как надо, но потом этот феномен, судя по всему, привлек внимание Шипздика-младшего, и он не нашел ничего лучшего, как специально меня калечить с целью посмотреть, как чакра влияет на клетки. Через 10 минут это дошло до меня, и я прекратил лечение. Хорошо, хоть прохожие никак не реагировали. Знакомые здоровались и делали вид, что ничего не происходит. До дома я добирался пару часов, вернулся весь в синяках и ссадинах. Закрыл за собой дверь и не рискнул ползти до кровати, тупо лег в коридоре и заснул. День экзамена наступил, ноги в руки и на стадион. Чувствую, будет весело. Весь боекомплект захватил с собой, пару наработок тоже прихватил. Дракончика отправил в лес смерти, чтобы его не убили. Там он выживет в любом случае при его маскировке. Слезно просил Шипздика-младшего не экспериментировать в этот день. Ответа нет, как всегда, но сообщение было принято. Захожу к Наруто. Готов? Спрашиваю я. Готов. Твои идеи я смог реализовать. Чую, будет весело. Обрадовал меня Наруто. Ты даже не представляешь, насколько. Обрадовал я его, не раскрывая о планах нападения. Арена Канахи. Вот и наступила финальная стадия экзамена. Каге заняли свои места на балконе. Большая часть населения Конохи собралось на арене. Все было готово. «Дамы и господа, благодарим вас за то, что вы сегодня пришли на отборочный экзамен Чунина в деревне Скрытого Листа», — громко объявил Хокаге. «Сейчас мы начнем главные поединки, в которых участвуют 8 человек, прошедшие предварительные поединки. Приятных вам впечатлений», — продолжил Хокаге. На арене собрались участники и судья турнира. Одного не хватало. Судья что-то объяснял участникам соревнований. Затем участники покинули поле арены и заняли свои места в лоджии. Первый бой Хьюго Нейджи против Узума Кинарута объявили по громкой связи. Указанные люди и судья остались одни на арене. Пока судья не дал отмашку к началу боя, раздался крик по всему стадиону. Орал парень в зеленом: «Тотализатор, принимаю ставки. Подходи и поставь. Уникальное предложение. Стань богатым своим умом. Текущий рейтинг 1 к 10 против Узума Кинарута». Рядом с ним были люди бандитской наружности. Киоски организовали стихийно в проходе арены. Пару аналогичных киосков разбили по всему периметру арены. Все те же лица бандитской наружности. Командовал парень в зеленом. Судья хотел дать отмашку к началу боя, открыл, было, рот, но его снова перебили. Как ни странно, это оказался снова этот парень в зеленом. Чебуреки, пирожки, хот-доги, попкорн, семечки, свежее пиво, саке на разлив, копченая рыба, чай, газировка, сигареты, чипсы. Спрашивайте у ближайших к вам дистрибьюторов. По трибунам стали ходить девушки и парни с подносами. Стадион оживился. В какой-то момент все забыли о происходящем на арене. Судья выждал весь шум и гам и открыл рот, чтобы дать отмашку. Знакомый голос снова его перебил. «Мочи его, Наруто, выиграешь и мы бога». Парень в зеленом получил мощную плюху от девушки и улетел в неизвестном направлении. «Спасибо, Анка-сан», — поблагодарил судья. «Начали». Парень в желтом сделал технику теневого клонирования. Нейджи задействовал Бейкуган и занял оборонительную позицию, ожидая атаки. Клоны его потихоньку осторожно окружили. Вот они ломанулись вперед. Нейджи приготовился к защите, но клоны дружно развернулись и побежали от него в разные направления. Часть осталась прикрывать отход. Нейджи знал о любви команды Гаек взрыв печатями и приготовился к возможному обстрелу. Полетели шашки со слезоточивым газом. Арену заволокло белым дымом, который, впрочем, не мог проникнуть за барьер арены. Нейджи ожидал чего-то подобного, поэтому одел заранее приготовленную маску, блокирующую газ, но не влияющую на свойства Бейкугана. Затем в него полетели взрыв печати. Нейджи старался экономить чакру, укорачиваясь от взрывов. Минута боя окончились в ничью. Нейджи не мог подобраться к противнику, но и сам не потратил много чакры и не понес видимых повреждений. «Печати у тебя скоро закончатся и тебе конец», — выкрикнул Нейджи. «Я думаю, 3000 печатей кончатся не скоро. Мы с Лей Хинатой вчера на все деньги купили взрывчатки, да и у нас было», — пришел ответ, который его очень обрадовал. Канонада продолжалась, бой перешел в затяжную стадию. Обстрел взрыв печатями прекратился, в бой пошли клоны камикадзе. Нейджи сумел увидеть пояса, загруженные взрывчаткой. Пришлось показать еще один козырь, свою дистанционную атаку чакрой. Пара залпов и отряд уничтожен. В это время настоящий Наруто сидел на дереве и осуществлял общее руководство. Дистанционная атака у Хьюги оказалась неприятным сюрпризом. Клоны Шахиды, одна из разработок Ли, не принесла никакого эффекта. Но план есть план, была отправлена вторая волна шахидов. Газ рассеялся, Нейджи оказался в тупике, что делать непонятно. Да, он видел всех клонов Наруто, но их структура не отличалась от подлинника, да и разбросаны они были по всей арене, под водой, под землей и даже на стенах. Нейджи методично уничтожал клонов и ждал. Во время создания новой партии будет всплеск чакры, по ней он и найдет оригинала. Есть призыв. Ускорение. Подлинник ушел техникой замены, куда неизвестно, призванная партия закидала его взрыв печатями и, не вступая в бой, разбежалась по арене. И так раз за разом. Наруто призывал клонов, Нейджи бежал в точку призыва, но новая партия клонов бой не принимала и разбегалась в разные стороны. Подлинник уходил техникой замены. Пару раз Нейджи попадал в очень неудобные ситуации, но верный Кайтин его спасал. Применить технику небесных ударов было невозможно, противник не вступал в открытый бой. Меткими бросками кунаев Нейджи уничтожал совсем обнаглевших клонов, не рискуя тратить чакру на дальнобойные атаки. До Нейджи наконец-то дошло. Все объекты, на которые можно было бы провести технику замены, стали недоступны. Они уничтожались и исчезали. Через некоторое время они совсем исчезли. Техника замены для Нейджи стала недоступна, в то время как Наруто все еще оставался мобилен, меняясь склонами. Что-то готовилось, и это не нравилось Нейджи. Помимо атак на него, Наруто минировал поле, часть клонов закрепляла взрыв печати, маскируя их, но Бейкуган видел чакру печатей. Внезапно Нейджи понял, что чакра некоторых печатей по своей структуре отличается от чакры взрыв печатей, это что-то другое. Нейджи пошел на прорыв, ему нужна информация, что это такое. Дойти не удалось, но и информацию он получил. Это были печати барьера. Четыре печати образовывали барьер, лишавший Нейджи мобильности. Барьер был односторонним. Зайти можно, выйти нельзя. При сильных атаках Джукина он рушился, но за то время, пока Нейджи ломал барьер, внутрь летела тьма кунаев, от которых приходилось уходить кайтином, отбивая их и ломая барьер. Бой продолжался уже 10 минут. Нейджи потратил большую часть чакры, а противник так и не вступил с ним в ближний бой. Терпение Нейджи начало сдавать. «Выходи и дерись, как мужчина!» В сердцах выкрикнул он, уворачиваясь от очередной партии взрыв печати. Пока он уворачивался и отбивал железо, Фуин отряд клонов продолжал минирование и установку барьеров. В это время где-то на трибуне. Как же так, почему Нейджи ничего не может сделать? Он ведь сильнейший из генинов и у него идеальная защита, задала Тен-Тен риторический вопрос. Но внезапно прозвучал ответ. Потому что у него нет атак по площадям, тапком можно убивать пчел, но только когда их мало, с тапком против улья не попрешь, ты их убиваешь, но они жалят, им нет конца, нужно что-то более убойное, например, взрыв печати или яд или еще что-то. Ну и не стоит забывать, что при всей своей ударной мощи Нейджи не так быстр, а Наруто отработал эту технику до упора на мне и Гай-сенсее. Без открытых врат и усилителей я очень редко мог добежать до него настоящего, даже зная, где он. А Нейджи сейчас даже не знает, куда бежать, пришел ответ от парня в зеленом, торгующим хот-догами. Я думаю, будет еще пара сюрпризов. Хот-дог, за счет заведения, сказал он и пошел дальше. Тем временем на арене что-то происходило, клоны повылезали из своих укрытий и стали двигаться, причем их движение было на первый взгляд хаотичным, но был в этом какой-то свой скрытый порядок. Наруто полностью запечатал землю, уйти под нее теперь не получится ни у него, ни у Нейджи. Для этого нужно сломать фуин печати, разбросанные по всему полю. Обучение у Джирай дало свои результаты, да и время, потраченное на мозговой штурм, как выразился Ли, сделало свое дело. Теперь осталось немного, противник потерял много чакры. Время настало. В обычных условиях такая тактика сработать не могла, противник может просто покинуть поле боя. Но в условиях арены, когда невозможно выйти за пределы очень маленького по размеру поля боя, она вполне работоспособна. Поле боя было заминировано, противник не сможет уйти под землю или уйти техникой замены. Последний штрих, Наруто распечатывает два огромных свитка и бросает их с разных сторон арены. Нейджи видит это и ожидает технику призыва. Нейджи ошибается, это не призыв, это техника запечатывания, которую Наруто отменяет. Жабье масло в огромных количествах начинает выливаться на арену. «Сдаешься?» – спрашивает Наруто. «С чего бы мне сдаваться? Не вижу угрозы», – отвечает Нейджи. «Пусть земля тебе будет пухом, я помолюсь на твоей могилке», – кричит Наруто, приготовившись сделать технику замены с клоном в воде. «Стоять!» – орет судья. Перед этим взглядом ища ложу Хокаге и получив кивок. «Чего вам?» – спрашивает Наруто. «Я понимаю, что этот решил героически покончить жизнь самоубийством, но мне еще другие поединки судить. Замрите, я уйду с арены», – обрадовал судья Нейджи. «Да, что он мне сделает?» Нейджи действительно не понимает, жабье масло не настолько распространено. «Что сделает?» «Подожжет масло, и здесь будет кромешный ад. Сомневаюсь, что твоих запасов чакры хватит на 10 секунд кайтина. Ты проиграл». «Сдаюсь», — упавшим голосом говорит Нейджи, «мне еще есть ради чего жить. Вы слегребанные психи и черт подери, я рад, что вы на нашей стороне», — добавляет Нейджи и уходит с арены. Где-то на трибунах раздается крик заглушающий, все и вся. У парня в зеленом случилась натуральная истерика. Пара секунд и парень пришел в себя. «Запечатывай масло, придурок, в хозяйстве еще пригодится». после чего опять получил плюху от той же самой девушки и снова улетел в неизвестном направлении. Рокли, индивидуальный предприниматель. Анка, растудить ее кочерышку упарила уже. Зараза обиделась, наверное. Не понимаю я этот женский пол. Не обращаешь внимания, обижаются, обращаешь, все равно обижаются. Нафиг мне эти проблемы не сдались. И ведь до чего хитрожопая, первый раз ладно, подкралась незаметно, да и я слишком увлекся. Но второй раз это было неожиданно, когда тебе отвешивает смачного пенделя столетняя старушка, которая с трудом ходит, это заставляет задуматься. Ненавижу Хинге, и ведь особо не побрыкаешься, это с, нехорошая женщина может подобраться ко мне под любой личиной, а народу здесь и так до хрена и больше. Ну, ничего, будет праздник и на нашей улице. Что я все о плохом, да о плохом, все просто замечательно. Наруто свой бой выиграл. Нет, я в результате особо и не сомневался, сыграли на самомнение Нейджи, он-то не сидел ночами, как мы и не придумывал, как бы замочить Наруто. Думал, что Наруто начнет прыгать на него, как в каноне, а он довольный отобьет его, в отбивную, не напрягаясь. Хренушки. Думаю, попытки тупо задавить массы этого Нейджи окончились бы плачевно. Да, конечно, Нейджи подготовился, противогаз, да и техника пуляния чакрой удивили, но не столь фатально. Исполнение Наруто было на уровне, ведь эту тактику мы обкатывали на Гае, а он в разы быстрее Нейджи. Тотализатор нас буквально озолотил. Хокаге, старый мошенник, вытребовал 60% выручки в пользу госбюджета Конохи, остальные 40% оставил нам за идею и реализацию. А мне по барабану, эти деньги один фиг взялись из воздуха, поэтому их вполне хватит отправить часть наших рабочих на курсы повышения квалификации в соответствующие университеты. Это мои люди, будем инвестировать в наше общее светлое будущее. Думаю, деньги у нас еще появятся, ведь насколько я помню, Конаху изрядно расхреначит во время вторжения. Вот тут-то я и заберу оставшиеся 60% выручки в качестве платы найма строителей. Идея с реализацией закусок тоже принесет немного денег, благо, отправить обоз в деревню, где мы проходили миссию, из состава нашей бригады труда не составило, да и деньги на закупку провианта были. А узнав, что это я и Наруто отправили обоз, нам сделали крупную скидку. Можно сказать, я теперь крупный инвестор в сельское хозяйство своей страны, договорились о регулярных поставках. Будем открывать сеть закусочных, и Чираку сделаю исполняющим обязанности, но это все в планах. А пока я лично хожу и продаю хот-доги. В конце дня будет вторжение, а я так и не придумал ни как его остановить, ни как предупредить Хокаге, и при этом не спалиться, отвечая на вопрос, откуда дровишки. Поэтому возвращаюсь к плану под кодовым названием «Пошли они все лесом» и конкретным подпланом под эту ситуацию. Похрен, на месте разберемся. Вот такой я, сука, гениальный стратег. О, Наруто подошел к Нейджи, отсюда не слышу, что происходит на арене. Но думаю, Нарик читает Нейджику лекцию на тему «Социальная среда и ее влияние на жизнь» и становление Джинчурики Девятихвостого, плавно перетекающую в дискуссию на тему «Сам ты козел, хоть и гений, мне еще хуже, я же не жалуюсь». Или альтернативное название «Будь мужиком и не ной». Навыки Наруто по уничтожению мозга просто запредельные. Он не сын Минато и Кушины, он выкидыш Ктулху в этом плане. Дайте ему свободные уши, и он умудрится вынести мозг кому угодно. Причем это не техника, и не дзюцу, это даже не знаю что. Пошла движуха. Нейджи уходит плакаться в жилетку прочь со стадиона. Наруто с довольной рожей поднимается к другим участникам экзамена. Судья объявляет следующий бой экзамена, Тимари против Шикамару. Ну, хоть здесь будет, как в каноне. Тимари спрыгнула и ждет Шикамару, тот продолжает лежать. Подошел Наруто, создал трех клонов, взялись за руки, за ноги, раскачали и бросили. Немного не докинули до судьи, но думаю, это новый мировой рекорд в бросании членов клана Нара в длину. Последний, кстати, почему-то этому факту недоволен. С чего бы это? В историю, можно сказать, вошел. Эх, ну не могу, надо подбодрить. Снимаю протектор и кладу его в карман. Мочи его, Тимари. Вот подбодрил и даже как-то легче на душе стало. А что это за колючие взгляды со стороны галерки участников? Женская часть наших генинов во главе с Ина и Сакурой открыли рты и хватают воздух. Мужская половина смотрит как-то задумчиво. Хокаге курит трубку, ноль реакции. Ему не до меня, он на чем-то разговаривает с переодетым в Каге Орочимару. Шикамару поднял взгляд и увидел меня. Обмениваемся взглядами, каждый выражающий свою позицию. В его взгляде не мой укор, ты скотина, я ж с тобой из одной деревни, а ты меня на бабу променял. В моем я тебя тоже люблю, пупсик, пусть уж кто-нибудь надерет твою ленивую задницу, раз уж мне не повезло, ты мне еще с академии должен. Вот такая я злопамятная скотина. Тимари смотрит странным оценивающим взглядом. Машу ей рукой с хот-догом, намекая, мол, выиграешь хот-дог за счет заведения. Конкура демонстративно начал точить оружие на своей кукле. Гавара что-то пробубнил. Читаю по губам, убью. Ну, с ним все ясно, к бою с Саски готовится. Вот, уже начал моральную раскачку, чтобы лучше дралось. Чего лыбу тяните? Ору я, обращаясь к участникам. Свободный турнир, за кого хочу, за того и болею. И показал им язык. Вот вам, выкусите. Так, вижу движение НК, судя по всему, замаскировалась в какого-то бугая. Вон он дернулся, но я вовремя ушел. Маскировку менять не стала, значит, она не знает, что я знаю, кто она. Чудненько. Второй час боя. Шикамару засел в кустах в тени, где у него адское преимущество. Тимари загорает на солнышке в поле, где уже у нее адское преимущество. Позиционная война, однако, народу скучно. Хот-доги, чай, сигареты. Ору я, рекламируя свой товар. Никакой лицензии никто не докапывается. Обожаю этот мир. Вторжение, насколько я помню, начнется во время боя Саски и Гаары, поэтому время еще есть. Кстати, троллинг сработал. На Шикамару в тотализаторе патриоты Канахи поставили в разы больше. Вот он, черный пиар в действии. Ты, господи, сколько экспрессии в этой фразе. Кто там так хочет хот-дог? Поворачиваюсь. Пытицкая сила. Опять это припадочная, из клана Хьюга. Нет, не я, вы обознались. Говорю я, и потихоньку сваливаю. Стоять, это точно ты. И смотрит на меня. У меня, несмотря на опыт работы интерном, не такой богатый опыт общения с чокнутыми и агрессивными плоскодонками. Боже мой, язык мой, враг мой. Я снова это сделал. Я сказал это вслух. Со мной такое бывает, если сильно задумаюсь. Так, клиент все это расслышал и медленно краснеет. Видели, как чайник закипает? Так вот, пузырьки уже пошли и пар начал валить из ушей. Еще немного и будет звук щелк, и чайник прекратит нагревание. Твою мать, звук щелк действительно прозвучал, только это не чайник, это активация Бейкугана. Ненавижу всех этих глазастиков. Гонка за целые внутренние органы и общую продолжительность моей жизни началась. Хьюго Ханаби. День начался прекрасно. Мы с отцом и сестрой отправились посмотреть бои на стадион Канахи. Первый бой, дрался наш Нейджи против Узумаки Наруто. Отец мне сказал внимательно следить за Нейджи, и что в нем дух Хьюг проявился даже сильнее, чем во мне. Хотя в данный момент я по силе ничем ему не уступлю. Только разница заметна, меня учит отец, который дает мне все техники, а Нейджи приходится их придумывать фактически с нуля. Поэтому отец и другие взрослые в клане считают его гением. Бой был очень интересен. Этот Узумаки Наруто, по словам моей сестры, в ее команде, вместе с неким Роком Ли. Судя по тому, как Хината рассказывала о Наруто, она в него давно по уши влюблена. У нас с сестрой очень хорошие отношения, поэтому мне любопытно, что за парень этот Узумаки. Отец комментировал все действия и ошибки Нейджи. Вот смотри, Ханаби, Нейджи вышел на бой, не составив предварительного плана, и поэтому проигрывает, наставительно сказал мне отец. Сила и навыки – это хорошо, но ты всегда должна понимать, что и зачем ты делаешь. Сейчас Нейджи растерян, противник нарушил ему весь план боя, а запасного у него нет. Ты, как будущий глава клана, всегда должна уметь импровизировать, если что-то пойдет не по плану, сказал отец, погладив меня по голове. Бой остановили. Но почему? Нейджи еще может драться. Отец, в чем дело? Почему судья остановил бой? Нейджи еще боеспособен? Спросила я его. Все просто, судья поступил правильно. Если Наруто подорвет масло, Нейджи умрет. У него не хватит чакры выдержать такую сильную огненную атаку, сказал отец. Папа, но я не вижу, как можно победить такую тактику. Неужели решения нет? Спросила я. Решение есть всегда, назидательно сказал он. Со временем я научу тебя использовать кайтин в движении. Нейджи хоть и гений, но его кайтин не оптимизирован, и он тратит слишком много чакры. Его дальнобойные атаки тоже жрут слишком много чакры. Да и скорости ему пока не хватает. Пойду с ним поговорю, а то этот Наруто наговорил ему много чего. Надо открыть ему правду. Отец умеет читать по губам, «Ты пока посиди здесь, я поговорю и приду». Отец ушел. «А этот парень хорош, умеет сражаться, я рада за тебя, сестренка». Судья объявляет следующий бой экзамена, Тимари против Шикамару. Крик мочи его, Тимари, разлетелся по всему стадиону. Знакомый голос, где-то я его уже слышала. «Свободный турнир, за кого хочу, за того и болею». Снова этот крик, но где же я его слышала? Бой откровенно скучный. За 2 часа произошло всего 2 события. Девушка махнула 2 раза веером, и парень спрятался в лесу. Все стоят, ждут. Хот-доги, чай, сигареты, пожалуй, куплю хот-дог и чего-нибудь попить. Поворачиваю голову. «Ты, это парень, который был в госпитале и видел меня голой?» «Нет, не я, вы обознались», — ответил парень и пошел дальше. «Стоять, это точно ты». Останавливаю его. «У меня, несмотря на опыт работы интерном, не такой богатый опыт общения с чокнутыми и агрессивными плоскодонками». «Чего? Это он мне, ему не жить». «Ах, он, убью». «Бейкуган». Парень позеленел под цвет костюма. А дальше. В меня полетели хот-доги, меня облили газировкой, часть снарядов промазала, часть я отбила. Народ, в который прилетела еда с майонезом и кетчупом, разозлился. Ему конец. «Это моя любимая юката. Убью, убью, убью». Народ вокруг начал ругаться, в некоторых местах начали вспыхивать драки. «Стой и прими смерть как мужчина», — выкрикнула я. Рокли, он же специалист по выживанию в трудных жизненных ситуациях. Она психованная, и я ее боюсь. От ее вида у меня кожа покрывается мурашками. «Отбивать Бжукинам хот-доги — это, я вам скажу нечто. Он не просто обивает его цельным куском, он его дробит на составляющие, и как результат вся эта крошка майонеза, кетчупа, хлеба и сосиски разбрызгалась по всей трибуне. Народу развлечение пришлось по душе, стали искать крайних, естественно, крайние нашлись, потихоньку началась драка. Продолжаю бегать, разбрасываю хот-доги, раздаю плюхи случайным людям, пытаясь убежать дальше. Естественно, они пытаются отвечать тем, кто рядом. За мной бежит эта психованная и разбрасывает народ в разные стороны, словно кегли. 2 минуты бега, и я пробежал уже большую часть трибун, но до выхода так и не добрался. На месте моего маршрута образовалась полноценная драка. Вот и Анка в Хинге преградила мне путь. «Кажись, мне конец. Эти дамочки меня сейчас сплющат. Аники!» — раздался дружный хор голосов. «Канахамару, ну вот и кавалерия, вовремя. Малый, тормозни эту психованную. С меня какая-нибудь убертехника», — ору я. «Помни, ты обещал». И эта дружная троица преградила путь этой истеричке. «Надеюсь, она детей бить не будет». Последнее, что я услышал, это тройная техника соблазнения, и побежал дальше. Быстро обернулся. Боже, там начался полноценный замес мужского населения за красивых девушек. Одна проблема, Анка в Хинге, а жить так хочется. Ну не драться же мне с ней, ей-богу. Она поняла, что я знаю, что это она, и хищно улыбнулась. «Мне крандец, Dynamic Entry». Майта Гай врубился со всего размаху в Анка, удар в прыжке со всего разгона, это жестоко. Последняя улетела в неизвестном направлении. «Ли, я недоволен, почему ты начал наводить порядок и устранять беспорядки, а меня не позвал? Более того, я вижу, как ты колеблешься, увидев сильного противника. Зассал, что ли? Где твоя решимость? Совсем расслабился? Вот закончим экзамен, и я удесятерю тебе нагрузки за силу юности», — сказал он и пошел наводить порядок, вырубая всех подряд. «КХММ», — глубокомысленно изрек я, — «амбиц откладывается. Знаете, есть много людей, которым противопоказано заниматься некоторыми делами. У кого-то постоянно сгорает яичница, потому что этот кто-то сидит в инете и про нее забывает. Кому-то лучше вообще не садиться за руль. На ком-то в супермаркетах ценники не срабатывают постоянно, и приходится пробивать вручную. Майта Гаю лучше не заниматься миротворческой деятельностью. Если его послать миротворцем в какую-нибудь страну, в лучшем случае обе стороны конфликта просто поубивают друг друга, в худшем к конфликту присоединится еще парочка стран. Если до этого драка на трибунах шла без огонька, то Гай этот огонек добавил. Началось побоище. Футбольные стычки на наших российских стадионах нервно курят в сторонке от того, что устроил Гай. Это еще что такое? Кто-то лезет мне в мозги. Я с этим уже сталкивался, когда и наугораздило покопаться у меня в мозгах. Нифига, сейчас я вам устрою, познакомитесь с Борей Моисеевым, немного ретуши и получите, распишитесь. VIP-лоджия КГ. Тишина на трибунах внезапно сменилась гневными воплями, криками и дракой. Хокаге наблюдал за этим с вселенским равнодушием. Молодежь, все спешат жить. Хокаге решил немного подождать. Драка малых стычек потихоньку переросла в полноценное побоище местного значения. Лордам данная забава понравилась, и они начали делать ставки на то, кто из бойцов сколько продержится. В этот момент Хокаге допустил маленькую ошибку. Он отправил всех шиноби ранга навести порядок на трибунах, но забыл об одном человеке. Об ошибке он понял уже слишком поздно, когда раздался крик «За силу юности!», и побоище из местного превратилось в повсеместное. Исключением была лишь сама арена, где за событиями на трибунах наблюдали в конец шокированные бойцы, ложа Каге, к которой простой люд даже не лез, и ложа лордов, хотя некоторые лорды сами рвались вспомнить молодость, но их не пускала охрана. Хокаге подозвал к себе главу клана Яманака. «Успокоить!» Отдал он приказ. «Есть!» — ответил Инаичи. Через пару минут Инаичи вернулся. «Хокаге сама, простите, пожалуйста, техника успокоения не сработала», — на ухо сказал Инаичи. «Но почему?» — Хокаге был действительно удивлен. «Наша пятерка, объединившая умы, попыталась воздействовать на разум всех присутствующих на трибунах, но произошел какой-то сбой. Им было дано очень странное пророчество. Больше использовать эту технику они не решаются». Инаичи выглядел очень удивленным. «Что за пророчество?» – спросил Хокаге. «Участники техники твердили что-то о человеке с шеринганом в одном глазу и ринниганом в другом, который отплясывал и напевал что-то про голубую луну, которая всему виной, и о плане Цукиноме. Мне их пришлось отпаивать валерьянкой», – почему-то добавил Инаичи. «Лис, увеличить количество членов Анбу на трибунах», – отдал приказ Хокаге. «Хватит», — громко сказал Хокаге, добавив частичку ки в голос. Драка мгновенно прекратилась, все сели на свои места. Рокли, оставшийся в живых. «Ну что я могу сказать, под план похрен, на месте разберемся» сработал на все 100%. После массового побоища на трибунах, Данзо повыгонял большую часть членов Анбу на трибуны. «Давайте, нападайте, засранцы, у нас тут все готово. Я ведь гениальный стратег, сам себя не похвалишь». «Никто не похвалит. Тимари выиграла бой, Шикамару сдался. А я все жалею о своей коробке, полный хот-догов. Это же, сколько денег было выброшено в никуда. И кто мне возместит потери? Чокнутая Хьюга, хребет бы ей вырвал. Вот как я теперь буду отдавать обещанный Тимари хот-дог?» Глава 39. Рокли, он же часовой Канахи. «Так, вот и бой со Скизгарой объявили. Времени осталось мало. Надо успеть многое сделать. Насчет людей на стадионе я не переживаю, тут анбушников, благодаря моей маленькой шалости, уже до хрена. Надо позаботиться о нескольких вещах. Первое, отправить кого-нибудь включить сирену, ее звука вполне хватит разбудить спящих. Второе, самому не попасть под сонную технику. Третье, всеми силами не дать поставить барьер у Хокаге. Привык я уже к старику, да и присягу давал, а это для меня не пустой звук. Буду спасать. Жалко, нет у меня теневых клонов, задачка бы решалась совсем просто. Ну, значит, делаю просто, подхожу к своим парням и отправляю бригадира. Хихи, странная штука жизнь, я этих парней давно знаю, а именно так и не спросил, поэтому обоих называю по должности. Так, братва, объявляю учебную тревогу, представьте, что сейчас на деревню нападут. Пока народ здесь, проводим полномасштабные учения. План учений по схеме «Локальный обздец». Все ясно, а чего? Я всегда любил давать реальные названия планам и схемам. Есть, ответили мне. Приступайте. Бригадир ломанулся к кварталу, первый пункт выполнен. Быстренько бегу к лоджии Хокаге и вижу четверку прихвостней Рыча, сидят рядом с лоджией и ждут сигнала. В идеале можно было бы забраться на лоджию или прямо отсюда вхреначить туда пару взрыв печати, но после этого я всю войнушку проведу в компании доброго дяди Ибики и наверняка в присутствии доброй и очень радушной персонально ко мне тети Анка. Оно мне надо, я, может, повоевать хочу, а сеанс экспресс допроса, совмещенный с БДСМ, можно будет провести и попозже, причем желательно без меня. Что там, в каноне было? Техника сна, затем эта четверка выдвигается и ставит барьер, а анбушники сосут лапу и ждут рядом, не зная, как пробить барьер. Хренушки вам, а не барьер. Так, сижу удобно, точнее вишу, на стене Аки Спайдермен. Можно было бы воспользоваться классической техникой Кай, но в 8 из 10 случаев, против гиндзюцу и прочей подобной хрени банально работает удар собственной головой по чему-нибудь тяжелому, желательно по противнику. Тогда результат целых 200%, опробовано на соске, как единственным владеющим этой техникой. Какаши, как обычно, послал меня лесом. Теперь, правда, хрен затащишь со скина совместные тренировки. С этим тоже надо что-то делать, но пока не горит. Так вот, если я засну, подача чакры к ногам ослабеет, контроль дрогнет, и я упаду на землю, учитывая, что до земли 2 метра, проснусь гарантированно. Думаю, тяжких телесных не будет. Ладно, делать нечего, посмотрю хотя бы бой. Стоят, лыбу тянут. Начинайте, давайте, орлы, а то болтаюсь тут, скучно. Гаара выпустил песок и сделал что-то вроде завесы возле себя. Сюрикены со стороны Саске, песчаный клон со стороны Гаары. Подрыв. Мде, меня официально можно поздравить, я ввел новую моду, ведь это с моей легкой подачи все наши поколения просто помешалось на взрыв печатях, позиция, которую я высказал в лесу смерти у костра, нашла отклик в их сердцах, а сказал я следующее: нахрена кидать простой куной, если можно к нему привязать взрыв печать, а лучше целую связку, народ идею оценил, Саски побежал в ближний бой, любопытненько, песчаная защита, Саски двигается, кружит вокруг, пробить пока не может, хихи, а я с Гариком не дрался, значит и об особенностях моих движений и тактики Саски не знает.